писать стихи, забывший блок. Он ничего не делал, только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. 20 лет с 98 по 1918. Примечание автора. Оборвавшись, то есть за 3 года до физической смерти. И потом он остановился и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он. Снова Чуковский, лучше которого Блоки не написал никто. А тут, к тому же, непосредственный отклик, долгий плач по поэту, известие о смерти которого получено вне Петрограда. «Никогда в жизни мне не было так грустно, грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым веселым, а обратно еду старик, выпитый, выжатый, такой же скучный, как то проклятое дерево, которое торчит за версту от Порхова, серое, сухое, воплощение здешней тоски. Каждый дом в проклятой слободе, казалось, был сделан из скуки, и все это превратилось в длинную тоску по Александру Блоку. Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем. Каждый дом кривой, серый, говорил, а Блока нету, и не надо Блока. Мне и без Блока отлично, я и знать не хочу, что за Блок. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. Вот едет старик, мертвый, задушенный, без ничего. Я думал о детях, и они показались мне скукой. Думал о литературе и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр, не умеющий по-настоящему и слова сказать, как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь и все скелеты наружу. Я вспомнил, как он загорал, благодатно, как загорают очень спокойные и прочные люди. Какое у него было при кажущейся окаменелости восприимчивое и подвижное лицо. Вечно было в еле заметном движении, зыблилось, втягивало в себя впечатление. В последнее время он не выносил Горького, Тихонова, примечания автора, Александра Николаевича, издателя-мемуариста. И его лицо умирало в их присутствии. Но если вдруг в толпе и толчее всемирной литературы появляется дорогой ему человек, лицо, почти не меняясь, всеми порами втягивало то, что ему было радостно. За 3 или 4 шага, прежде чем подать руку, он делал приветливые глаза. Прежде чем поздороваться и вместо привета просто констатировал: «Ваше имя и отчество – Корней Ив, Николай Степ», произнося это имя как «Здравствуйте», и по телефону 6-12-00. Бывало, позвонишь, и раздается, как из могилы, печальный густой голос: «Я вас слушаю». Никогда не иначе, всегда так. И потом Корней Иванович опять констатирует: «Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую физиологию». Не странно, память старается удержать то, что исчезнет, навсегда улетучится, в отличие от стихов. И после этого монолога прощания с походкой Блока, с его цветущими волосами, с его маленькими изящными ушами, с его изумительной чистоплотностью, вдруг ощущение катастрофы отнюдь не частной, не индивидуальной. Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. Литература — это работа поколений, ни на минуту не прекращающаяся, сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение столетий массой. И обрыв. Страница дневника не дописана. Почему? То ли все главное уже сказано, то ли отчаяние заставило бросить перо. Как бы то ни было, за Чуковского словно договорил Андрей Белый, блоковский друг и соперник, в поэзии и в страсти к Любови Дмитриевне, доходивший до безумной вражды к нему. И для него смерть Блока — нечто катастрофическое. «Это смерть для меня, роковой часов бой. Чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот, не видались, почти не говорили, а просто бытие Блока на физическом плане». Снова физиология. На физическом плане было для меня как орган зрения или слуха. Это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают, или просветляются внутренно. Вот и стукнула мне его смертью. «Пробудись или умри». «Начнись или кончись» и встает «Быть или не быть». «Когда, душа, просилась ты погибнуть и любить» — Дельвик. И душа просит любви или гибели, настоящей человеческой гуманной жизни или смерти. Орангутангом душа жить не может». Увы, еще как может. Это для Белого смерть Блока, зов погибнуть и любить. Множество тех, кто придет им обоим на смену, именно после этой смерти, благодаря ей, научится жить орангутангами или, скорее, бандерлогами, обезьянами, которые в книге «Джунглей» Киплинга снуют в заброшенном храме ненужной им культуры. Такая реакция современников Блока, будь то влюбленный в него Корней Чуковский или любящий, ненавидящий Андрей Белый, в сущности не нова. «Мир опустел», — скажет Пушкин, провожая почивших Байрона и Наполеона. И все ж причитания по Александру Блоку имеют свою отличку, сравнимую разве лишь с тем, что Чехов скажет Бунину. «Вот умрет Толстой, все к черту пойдет. Литература и литература». Значит, не только она. Ожидаемая катастрофа еще сокрушительнее. Странное дело. Блок торопил катастрофизм, стал его воплощением, олицетворением того рокового момента, когда выношенная веками культура готова бросить себя под ноги грядущему хаму. А Иисус должен возглавить отряд скотов, грабителей и убийц. И вот это-то воплощение, притом буквально то, что воплоти, что есть физиология, оказывается смертельно страшно утратить. За утратой мерещится конец русской литературы, лучшего, что дала миру Россия. В этом есть своя логика. Блок, созидатель, создатель, путь с маленькой буквы становится разрушителем.